Глава третья. Посланник из далекой страны. Примечание. Данная глава целиком. Фрагмент книги «Забытый фестиваль», в котором Макико Сайга намеренно изменила имена героев Хисако, Хисайо, Аосава, Аисава. Конец примечания. Девочка довольно долгое время не знала названия этих цветов. Она видела, как оно пишется, однако прочитать его не могла. Но чем старше она становилась, тем сильнее ее занимали более возвышенные темы, и постепенно эти прекрасные цветы, зацветавшие в межсезонье, окончательно слились с остальным миром. Некогда все мы были близки к земле. После рождения человек, ползая, сперва касается земли руками и ногами, затем отрывает руки от земли, поднимается и с каждым днем все больше отдаляется от ее поверхности. Его интерес тоже постепенно смещается на более высокие объекты вместе с уровнем глаз, начав с розового мха, одуванчиков, ползающих по земле муравьев и жуков-носорогов. Он в конце концов устремляется ввысь. Однако в тот день цветы привлекли внимание девочки, напомнив ей бумажное украшение на фестивалях и праздниках. Пышные цветы насыщенного красного цвета напоминали те, которыми украшали классную доску в начале нового учебного года. Девочка тоже помогала их мастерить. Складывала несколько слоев бумаги гармошкой и скрепляла их резинкой у основания, прежде чем расправить и придать форму цветка. Каждый новый цветок она укладывала в картонную коробку. Когда ей это наскучило, она принялась играть готовыми цветами в волейбол, следя за их мягким колыханием в воздухе, прежде чем они падали на пол. Глядя на эти цветы, девочка решила, что они больше походили на красные воздушные шары, яркую игрушку, издававшую забавный и хлопающий звук, стоило коснуться ее ладонью. В тот день небо было затянуто темными тяжелыми облаками. С самого утра они не пропустили ни лучика солнца, поэтому среди лишившегося красок мира эти цветы выглядели особенно яркими. Девочка, не любившая жару, очень страдала в такой душный день, словно весь мир безмолвно ополчился на нее. Тяжелое летнее утро. Ночью температура тоже не снижалась, а бесперебойно работавшие городские предприятия производили еще больше тепла, да нельзя разогревая весь город. Тот стал похож на большую фабрику, наполненную рокотом станков и моторов. На этой фабрике не было выходных. Ее работники продолжали двигаться, пока не упадут, а все усиливающаяся жара выпаривала из их тел любую влагу. Ближе к концу летних каникул город-фабрику, работавшую на полную мощность, охватило радостное предвкушение приближения низкого атмосферного фронта и сезона тайфунов обещало долгожданное облегчение. В тот день это было не просто ощущение надвигающегося дождя. Девочка заметила непривычное оживление, предвещавшее радостное событие, с самого утра заполнившее весь город. Обычно прячущиеся в прохладе взрослые распахнули все двери навстречу этому радостному предвкушению, энергично передвигаясь по нагретым городским улицам. «Сегодня что-то будет в доме с круглыми окнами». Девочка пыталась вспомнить, глядя на сад из темной комнаты. Надо было доделать домашнее задание, но напоследок она оставила те предметы, в которых плохо разбиралась, поэтому и делать их не хотелось. Особой срочности не было, но и тянуть больше не стоило. Каждое лето повторялось одно и то же. День медленно тянулся за днем, пока вдруг не наступал критический момент, когда ей приходилось пересилить себя и сделать последний рывок. Из комнаты, которую девочка делила с братом, старше ее на 3 года, виднелся сад на заднем дворе их дома. В маленьком саду, не больше 3 квадратных метра, росла старая фиговая пальма с листьями, по форме напоминавшими амеб. С наступлением вечера дерево отбрасывало пугающую тень, Как-то раз ночью, когда они только переехали, брат напугал ее до слез, выкрикнув театральным голосом: «Смотри, под ним что-то движется». На самом деле старое дерево приносило очень много плодов, поэтому с наступлением сезона в сад наведывалось много птиц и другой живности, явившейся полакомиться упавшими на землю плодами. Деревянный дом, предоставленный их семье компанией отца, сам по себе был довольно мрачным местом. На старом деревянном потолке в углу было пятно, напоминавшее человеческое лицо. Потому девочка боялась спать в комнате в одиночку, если ее брат уезжал в школьный лагерь. Она не была особенно впечатлительным ребенком, скорее обладала довольно богатым воображением. Темные коридоры, лестницы и стенные шкафы, темные углы комнат, пятна и рисунки на раздвижных дверях — все это, как правило, становилось источником ночных кошмаров. Вот почему на этот раз девочка решила, что это очередной кошмар. Она вернулась из парка, изможденная жарой и влажностью, предвещавшей приход низкого атмосферного фронта. Быстро проглотив завтрак, поднялась в свою комнату и, лежа на нижнем уровне двухъярусной кровати, какое-то время пыталась отделить реальность от вымысла. Практически задремав, девочка вдруг ощутила постороннее присутствие. Первым, что пришло ей на ум, было фиговое дерево в саду, которое от комнаты отделяли две раздвижные двери со стеклами, вставленными в деревянные перегородки. Две нижние секции были из матового стекла, поэтому снаружи комнату нельзя было увидеть, а изнутри виднелся лишь силуэт фигового дерева. Кто-то прямо сейчас стоял за дверью. Нет, не кто-то, а что-то. Напряжение нарастало. Девочка, охваченная страхом, никак не могла сбросить с себя дремоту. Мысли роились в ее голове, но тело будто парализовало. Девочка не могла пошевелиться. Словно силы разом покинули ее тело. «Я должна посмотреть! Хочу посмотреть! Не хочу смотреть! Я должна посмотреть!» Она, наконец, смогла пошевелить шеей. Казалось, что это что-то заставило ее голову повернуться. Повернув голову на бок, девочка, наконец, смогла посмотреть на стеклянную перегородку двери. По ту сторону маячила белая тень. Белый кокон. Девочка решила, что по ту сторону стекла находится большой белый кокон. Что же это такое? Неужели кошка? В сад можно было легко попасть, минуя главный вход в дом. Девочка много раз видела соседскую кошку, прогуливавшуюся по бетонному забору и спрыгивающую к ним в сад. Но для кошки этот объект был слишком большим, к тому же он находился слишком высоко над землей. Девочка представила большой дрожащий белый кокон, проплывающий над садом. Вот что она представила. Неважно, было ли это правдой на самом деле. Сложно сказать, сколько это продолжалось, но когда девочка, наконец, смогла вернуть себе чувство реальности, кокона уже не было. Объект, присутствие которого она так болезненно ощущала, исчез без следа. Напуганная, девочка все же еще немного подремала. Снова пробудившись, она забыла о переживаниях утра и зажила, как обычно. Пройдет еще много времени, прежде чем девочка вспомнит об этом снова. Казалось, в тот день входная дверь была открыта нараспашку. Девочка помнила, как, сидя в темной прихожей Генкан, наблюдала за улицей в дверной проем, за деревом индийской сирени и людьми, снующими туда-сюда по улице. Примечание. Генкан — зона у входной двери, традиционная для японских домов и квартир, представляет собой комбинацию крыльца и прихожей. Генкан предназначен для того, чтобы входящие в дом люди сняли обувь, прежде чем попасть в основную часть дома. Конец примечания. Куда подевались ее братья? Дзюнзи наверняка носился где-нибудь по соседству и уж точно уже побывал утром в доме с круглыми окнами. Он был очень непоседливым и общительным мальчишкой, который не стеснялся наведываться в гости без приглашения и научился делать это, не привлекая лишнего внимания. Голос старшего брата Сэй Ити все еще звучал у нее в голове. Он всю вторую половину лета готовился к вступительным экзаменам в старшую школу и в тот день не был в духе, видимо, отстав от расписания, которое сам себе придумал. У него была своя отдельная комната на втором этаже, где он накануне сердито отчитал младшего брата, наверняка снова без спроса бравшего его вещи. Девочка запомнила, как Дзюнзи, разбросав аккуратно расставленную в Гэнкане обувь, пулей вылетел из дома. Мама куда-то отлучилась, наверное, пошла в тот дом. Недавно переехав в этот город, родители должны были обязательно засвидетельствовать свое почтение и поздравить хозяев того дома с важным днем. Они ведь были центром местного сообщества. Сидя в прохладном Гэнкане, девочка читала книгу о жизни Бетховена. Это была одна из детских книг из ее коллекции «Биографии известных и знаменитых людей». Она много раз перечитывала эту книгу. В ней был один особенно понравившийся ей эпизод. Ее впечатлили не обстоятельства, при которых композитор потерял слух, и не то, что он продолжил творить, несмотря на это, а события, произошедшие незадолго до его смерти. Однажды Бетховена посетил незнакомый молодой мужчина в черном костюме. Они обменялись парой фраз. Позднее Бетховен скончался. Посланник смерти? Мужчина, пришедший из далекой страны. О чем же они говорили? Девочка любила размышлять о том, что именно мужчина мог сказать Бетховену. Наверняка он не говорил с ним открыто, а как-то зашифровал свое послание. Слова, сперва озадачившие получателя, смысл которых стал бы понятен ему уже на смертном одре. Что же это было? Девочка лишь спустя 10 лет посмотрит гражданина Кейна. Она старалась представить лицо молодого мужчины в черном костюме. Наверняка оно не было неприятным или отталкивающим. Мужчина должен был быть красивым и держаться с достоинством, почтительно относясь к адресату своего послания и своей миссии, с которой он успел примириться. Передав послание, мужчина тихо удалился. В далекую страну, потусторонний мир мертвых. Это видение очаровывало девочку. Она представляла высокую гору на краю дикого леса с глубокой пещерой у подножия, где начиналась длинная лестница, идущая вниз. Мужчина верхом на коне исчезает в ее глубинах. Девочка пока не знала, что совсем скоро ей предстоит встретить настоящего посланника смерти, поэтому полностью погрузилась в мечтания о мужчине, сходящем в подземный мир. Она не заметила, как ветер постепенно усилился, и небо, затянутое тучами, потемнело. Девочка расслышала знакомый щелкающий звук, тут же оторвалась от страниц книги и повернула голову в его направлении. В дверном проеме показалась белая трость, ощупывающая пространство перед ней. «Хиса-тян?» Отложив книгу, девочка выбежала на улицу. «Маки-тян?» Примечание. «Хиса-тян» — примерный аналог уменьшительно-ласкательных суффиксов в русском языке. Указывает на близость и неофициальность отношений. Используется людьми равного социального положения или возраста, старшими по отношению к младшим, с которыми складываются близкие отношения. В основном употребляется маленькими детьми, близкими подругами, взрослыми по отношению к детям, молодыми людьми по отношению к своим девушкам. Конец примечания. В ответ гостья посмотрела прямо на девочку. Нет, она не могла ее увидеть, но со стороны это всегда выглядело именно так. Сердце девочки, как всегда в такие моменты, учащенно забилось. Коротко стриженные волосы гостья развивались на ветру, ей очень шло белое платье в синий горошек. «Хисатян, а куда ты идешь?» «По поручению. Мне нужно забрать сладости для праздника в честь прабабушки, у нее юбилей. А что такое юбилей?» Какая-нибудь красивая или важная дата по традиционному календарю. Прабабушке исполняется 88. Примечание. помимо привычных нам юбилеев, особо важны даты в жизни японца 60 и 88 лет. 60-летний юбилей называют вторым младенчеством, так как японский календарь имеет 60-летний цикл, и, пройдя полный круг, человек возвращается в начальную точку. 88-й день рождения почтенно именуют рисовым возрастом, ведь иероглиф «рис» можно сложить из иероглифов 88. Конец примечания. Девочка так и не поняла, что такое традиционный календарь, хотя часто слышала, как взрослые говорили о чем-то таком. Почувствовав ее смятение, гостья спросила: «Можно я зайду к вам домой?» Девочка обрадовалась и протянула руку. Пройдя в Гэнкан, они уселись рядом на ступеньке перед входом в дом. Хисайо положила белую трость на пол у входа. Сидя рядом с Хисайо, девочка подумала, что ее приход принес долгожданную прохладу в этот жаркий день. Гостья заговорила: «Маки-тян, когда твой день рождения?» «14 июля». «О, день взятия Бастилии», — пробормотала гостья. «Когда ты родилась, тебе 0 лет, а по прошествии года исполняется 1, верно? Поэтому каждый год 14 июля Маки становится на год старше, понимаешь? А вот по традиционному календарю сразу после рождения тебе 1 год, а возраст увеличивается на 1 с приходом нового года». Девочка выглядела растерянной. «Зачем так считать?» Хисайо ласково улыбнулась. «Когда-то давно каждый прожитый год был очень важен для человека. И для детей, и для взрослых. Долгая жизнь была настоящим подарком. Они хотели отпраздновать каждый новый прожитый год, поэтому, наверное, и придумали способ, при котором их было как можно больше. Еще совсем недавно дети часто умирали почти сразу после рождения. Даже поступив в начальную школу, многие могли погибнуть, например, из-за болезни. Сегодня вы празднуете юбилей? Верно. С утра в доме много гостей, суматоха. Я так устала всех приветствовать, что решила немного прогуляться». Хисайо кокетливо высунула язык. Он был маленьким и бледно-розовым, как у кошки. Сердце девочки забилось еще быстрее. Сидеть вот так рядом с Хисайо, говоря друг с другом только вдвоем, было событием невероятной важности. Ее братья Сэй-Ити и Дзюндзи, должно быть, умрут от зависти, стоит им узнать об этом. Абсолютно все дети в округе восхищались Хисайо. «Как же сегодня душно и жарко! Пахнет дождем! Скоро наверняка пойдет сильный дождь!» Хисайо достала из своей небольшой кружевной сумочки хлопковый платочек и помахала на шею. Она очень приятно пахла. «Как это пахнет дождем?» «Хм, как бы объяснить? Это запах приближающихся дождевых облаков?» Хисайо слегка наклонила голову. Возможно, именно потому, что она лишилась зрения в юном возрасте, остальные ее чувства были обострены. Слух, обоняние, осязание. Привычные для других людей вещи становились особенными, стоило ей заговорить о них. «Мамы дома нет?» Прислушавшись, Хисайо повернулась к девочке. «Да, как ты узнала?» «Я не слышу звуков, которые обычно есть, когда женщина дома. Звуков разных домашних дел. Звуков, которые женщины издают, когда они двигаются по дому, расслабленные и спокойные». Для девочки голос Хисайо звучал, как красивая музыка. Она как-то слышала, будто Хисайо может видеть руками и лицом. Говорят, за границей есть люди, которые умеют читать кончиками пальцев. Не шрифт Брайля, а обычный текст. В их пальцах нашли нервные окончания, похожие на те, что есть в глазах. Возможно, во всем ее теле были такие же окончания. Так с серьезным видом говорила одна из одноклассниц девочки. Девочка однажды видела, как Хисайо и Сэй-Ити играли в сёги. Это просто, если запомнить расположение шашек на доске. Их легко отличить, если потрогать, также с шахматными фигурами. «Все просто», — говорила Хисайо. Но все вокруг знали, что она обладает феноменальной памятью и способностью в голове выстраивать трехмерные модели окружающей обстановки. Конечно, Сэй-Ити проиграл в тот раз, возможно, потому что слишком волновался в ее присутствии. Девочка очень хотела бы заглянуть в голову Хисайо, узнать, что там внутри. Как же она видит окружающий мир? Каким в ее голове предстанет их город и другие люди? Наверняка это был огромный, таинственный мир, который никто не мог представить или понять. Девочка, не отрываясь, смотрела на маленькую голову Хисайо. В ней было столько всего интересного. Хисайо вдруг заговорила. «Кстати, недавно заходил Дзюн. Я слышала его у черного хода». «Ну, конечно», — с обидой ответила девочка. Ее никогда не брали с собой в дом с круглыми окнами. Брат всегда ходил туда, где весело, в одиночку, оставляя сестру дома, как бы она ни просилась пойти с ним. Вдруг выражение лица Хисайо изменилось. Девочка почувствовала, как по ее коже побежали мурашки. Словно температура воздуха резко понизилась, стоило ей заметить, что Хисайо стала серьезной и строгой. «Маки-тян, тебе не стоит приходить сегодня к нам». «Что?» Девочка заглянула в лицо Хисайо. Та, стоя в Гэнкане, повернулась к двери. Незрячие глаза смотрели на улицу. В профиль она была похожа на мраморную статую. «Но почему?» — спросила девочка. Хисайо никогда прежде не была так строга с ней. «Просто предчувствие», — коротко ответила Хисайо, с той же интонацией, с которой говорила о запахе дождя. «Передай Дзюну и остальным. Сегодня в доме полно взрослых, приехавших отовсюду. Они будут не рады детям. Приходите в гости как-нибудь в другой раз. Я даже торт полено специально куплю». Дети любили шоколадное полено из европейской кондитерской неподалеку. Оно было очень вкусным и удобно делилось на всех. «Угу», — ответила девочка, неуверенно кивая. «Сегодня не приближайтесь к нашему дому. Пообещайте мне». Взяв трость, Хисайо уверенно встала. «Но почему не унималась девочка?» Хисайо замерла с задумчивым выражением лица. «Просто, кажется, я чувствую летучих мышей», — загадочно произнесла она. А когда ее таинственный ответ потонул в тишине, вышла из Гэнкана.